Аннотация. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл подмечать обычные, но важные детали делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это не человеческое создание. Мистическое расследование начинается. Для Джека, благодаря которому мне хочется творить невозможное. И для Кэт, которая убеждает меня, что я способен на это. Глава первая. Был конец января, когда я сошла по трапу на заметенный свежим снегом берег Новой Англии. Город Нью-Фидлем поблескивал в сгущающихся сумерках. Свет фонарей плясал на обледенелых стенах домов на набережной и превращал кирпичную кладку в алмазную россыпь. В чернильно-черных водах Атлантики плясали отсветы газовых фонарей. Я пошла вперед, держа в руке один единственный чемодан, в котором уместились все мои пожитки. После нескольких недель в море было непривычно ступать по твердой земле и видеть вокруг высокие здания. В будущем мне предстояло хорошо изучить этот город, но той холодной зимой 1892 года каждое светящееся окно и каждый темный переулок были мне незнакомы и таили в себе неведомые опасности и интригующие тайны. Город не был старым, по сравнению с другими городами, которые я успела посетить, но при этом дышал великолепной пышностью и гранитной уверенностью любой европейской гавани. Я побывала в горных деревушках Украины, средневековых городках Польши и Германии, поместьях родной Англии, но тем не менее меня приводил в трепет гул оживленного, пульсирующего американского порта. Даже когда свет окончательно сменился тьмой, в порту не перестали мелькать силуэты людей, спешащих закончить свои дела. Бакалейщик щелкал затворами, закрывая свою лавку на ночь. Матросы на побывке бродили по гавани в поисках развлечений, на которые не жалко потратить честно заработанные деньги. А женщины в откровенных нарядах были рады помочь им потратить эти деньги побыстрее. В одном из прохожих я увидела собственного отца, уверенного в себе и успешного, вероятно, снова опаздывающего к ужину, потому что вечер он посвятил важной работе, а не любящей семье. На противоположной стороне пристани молодая женщина плотнее запахнула зимнее пальто и опустила голову, когда толпа моряков проходила мимо. Может, у нее и подрагивали плечи, но громкий хохот мужчин не заставил ее свернуть с пути. В ней я узнала себя, еще одну заблудшую душу, своенравную, идущую куда угодно, только не домой. Холодный ветер гулял по пирсу, задувая под потрепанный подол моего платья и пронизывая все швы толстого пальто. Я ухватилась за свою старую твидовую кепку, чтобы ее не унесло прочь. Такие кепки были в моде у мальчишек, отец называл ее «кепкой газетчика», но за последние месяцы я к ней привыкла. В кои-то веки я пожалела, что не ношу пышных нижних юбок, без которых, как утверждала мама, не обойтись ни одной приличной даме. Простой покрой моего зеленого дорожного платья не стеснял движений, но тонкая ткань нисколько не согревала на ледяном ветру. Я подняла овчинный воротник, спасаясь от снега, и пошла дальше. В карманах позвякивала горстка монет, оставшихся после работы за границей. Я понимала, что здесь смогу купить на них разве что жалость, да и то, если удастся сторговаться. Но каждая из них могла рассказать историю. И я радовалась их дружественному звону, продираясь сквозь белую пургу к таверне. Джентльмен в длинном коричневом пальто, едва ли не до бровей замотанный шарфом, придержал мне дверь, Я зашла внутрь. Повесив пальто и кепку у двери и пристроив рядом чемодан, я смахнула с волос снежинки. В помещении пахло дубовой древесиной, дровами и пивом. В камине пылал огонь, и тепло защипало мои онемевшие щеки. Полдюжины посетителей разместились за тремя-четырьмя круглыми деревянными столами. В дальнем углу стояла фортепиано, скамья возле него пустовала. Я знала несколько мелодий наизусть, брала уроки музыки, пока училась в школе. Ведь матушка настаивала, что леди должна играть на инструменте. Она бы упала в обморок, если бы узнала, что однажды я найду такое низменное применение ее урокам и воспитанию, оказавшись одна одинешенька в этой странной американской таверне. Я поспешно отбросила размышления о безграничном благоразумии своей матери, чтобы случайно не передумать, и подошла к лысому бармену, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой. Взглянув на меня, он приподнял кустистую бровь, отчего у него на лбу проступили морщины. «Добрый день, сэр», — сказала я, подойдя к стойке. «Меня зовут Эбигейл Рук. Я только что сошла на берег и нуждаюсь в деньгах. Не позволите ли вы сесть за ваше фортепиано и сыграть несколько...» «Оно сломано», — перебил меня бармен, — «уже несколько недель». Должно быть, я не смогла скрыть своего разочарования, потому что он тут же смягчился. «Но не спешите», — сказал он, налил пинту пенистого эля и подвинул ее мне, добродушно подмигнув. «Посидите здесь, мисс. Переждите снегопад». Спрятав удивление за благодарной улыбкой, я устроилась за стойкой возле сломанного фортепиано. Оглядев других посетителей, я снова услышала в голове голос матушки, которая непременно заметила бы, что я выгляжу как легкомысленная девица, если не хуже, а пьяные дегенераты, завсегдатаи подобных мест, вот-вот набросятся на меня, как волки на заблудшую овечку. Но пьяным дегенератам не было до меня никакого дела, да и большинство из них выглядели вполне прилично, хотя казались усталыми после долгого дня. Двое в дальнем конце зала и вовсе играли в шахматы, более чем пристойную игру. И все же мне было странно держать в руке пинту эля, даже хотелось обернуться и проверить, не идет ли директор. Это была не первая моя порция алкоголя, но я все еще не привыкла к тому, что со мной обращаются как со взрослой. Я взглянула на собственное отражение в замерзшем окне. Всего лишь год назад я покинула английские берега, но уже едва узнавала себя в той молодой женщине, что отражалась в стекле. Соленый морской воздух лишил щеки мягкости, лицо загорело, по крайней мере, по английским стандартам. Вместо аккуратных, украшенных лентами кос, так нравившихся матушке, на голове был небрежный пучок, который казался бы слишком строгим, если бы несколько волнистых прядей не выбилось из него на ветру и не спустилось на шею. Сбежавшая из дортуара девушка осталась в прошлом, и теперь на ее месте оказалась эта незнакомая женщина. Оторвавшись от собственного отражения, я взглянула на вихрь белых снежинок, кружившихся в свете газового фонаря. Пригубив горький эль, я почувствовала, что кто-то стоит у меня за спиной. Я медленно повернулась и чуть не разлила свой напиток. Пожалуй, больше всего меня поразили его глаза, огромные, напряженные, пытливые, глаза и тот факт, что он стоял в каком-то полушаге от моего стула, чуть подавшись вперед, из-за чего мы едва не столкнулись носами, когда я обернулась. Его черные или темно-каштановые волосы были в полном беспорядке, им хватило приличия лишь лечь зачесанной назад спутанной гривой, из которой выбилось несколько прядей, падающих на виски. У него были острые скулы и темные круги под светлыми, пасмурно-серыми глазами. Казалось, эти глаза прожили уже сотню жизней, но в остальном он выглядел молодым и полным сил. Я чуть отстранилась, чтобы внимательнее разглядеть незнакомца. Он был худощавым и угловатым. Его толстое коричневое пальто, весившее должно быть не меньше его самого, спускалось ниже колена, обвиснув под тяжестью переполненных карманов. Лацканы пальто были не видны за длинным шерстяным шарфом, доходившим едва ли не до колен. Я узнала этот шарф. замотанный мужчина придержал мне дверь. Видимо, он вернулся в таверну следом за мной. «Здравствуйте», — выдавила я, восстановив равновесие. «Чем могу помочь?» «Вы только что вернулись с Украины». Это был не вопрос. Его голос был спокоен, в нем слышались даже нотки довольства. Пока он говорил, его серые глаза двигались, словно он обдумывал каждую мысль, прежде чем озвучить ее. «Вы пересекли Германию, а затем преодолели внушительное расстояние на огромном судне, сделанном, держу пари, в основном из железа». Склонив голову на бок, он продолжал смотреть на меня, но не прямо в глаза, а куда-то в сторону, словно был очарован моими волосами или плечами. В школе я научилась справляться с нежелательным вниманием со стороны мальчишек, но здесь было нечто совершенно иное. Казалось, он был поглощен мной и в то же время совершенно мною не заинтересован. Я была взволнована и заинтригована одновременно. Запоздало сообразив, что к чему, я с улыбкой спросила. «Ах, вы тоже с леди Шарлотты? Прошу прощения, мы встречались на борту?» Искренне озадаченный, мужчина, наконец, встретился со мной взглядом. «С какой еще леди? О чем вы говорите?» «С леди Шарлотты», — повторила я. «Это торговое судно из Бремерхафена. Разве вы не были среди пассажиров?» «С этой леди я не знаком. Похоже, с ней шутки плохи». Этот странный тип продолжал рассматривать меня. Очевидно, моя прическа и швы моего жакета интересовали его гораздо больше моих слов. «Если мы не плыли вместе, как вы вообще?» «Ах, должно быть, вы заметили мои багажные бирки». Я старалась не выдать смущения, но все же отстранилась, когда мужчина придвинулся еще ближе, открыто разглядывая меня. От него слабо пахло гвоздикой и корицей. В спину мне неудобно впилась дубовая столешница. «Ничего подобного. Это было бы невежливым вторжением в личное пространство», — безучастно заметил незнакомец, после чего снял пушинку с моего рукава, попробовал ее на вкус и сунул куда-то в складки своего мешковатого пальто. «Я поняла», — заявила я, — «вы детектив». Глаза мужчины снова встретились с моими. Я почувствовала, что на этот раз попала в точку. «Вы прямо как тот детектив, который консультирует Скотланд-Ярд в рассказах». «И что же меня выдало?» «Дайте угадаю». «Вы почувствовали, что мое пальто пропахло соленой водой. А к платью прилип какой-то особенный тип глины? Что-то такое, да? Расскажите». Мужчина ответил не сразу. «Да», — сказал он наконец, — «что-то такое». Он едва заметно улыбнулся, а затем развернулся на каблуках и направился к выходу. Замотав шарф и натянув вязаную шапку, он распахнул дверь и вышел прямиком в снежный вихрь. Прежде чем дверь закрылась, я поймала последний взгляд его дымчато-серых глаз между шерстяными краями шапки и шарфа. А потом он ушел. После этой странной встречи я спросила бармена, известно ли ему что-нибудь о незнакомце. Усмехнувшись, бармен закатил глаза. «Я много что слышал. Может, что-то из этого и правда. Почти каждый здесь может рассказать о нем какую-нибудь историю. Правда, ребята?» Несколько завсегдатаев рассмеялись и принялись вспоминать обрывки истории, но и следить за их разговором я была не в силах. «Помнишь тот случай с кошкой и репой? А тут жуткий пожар в доме мэра». «Мой кузен ему верит, но он верит и в морских чудищ с русалками». Кажется, мой вопрос возродил давно забытый спор между двумя стариками за шахматной доской, который быстро перерос в перебранку о суевериях и наивности. Вскоре обе стороны заручились поддержкой гостей за соседними столиками. Одни настаивали, что этот странный тип шарлатан, другие утверждали, будто он посланник небес. В разгаре этой перепалки я, наконец, услышала имя незнакомца. Его звали Р.Ф. Джекоби. Глава вторая. К следующему утру мне удалось вытеснить мистера Джекоби из своих мыслей. Постель в моей маленькой комнатке оказалась теплой и удобной, и стоила мне всего лишь часа мытья посуды и подметания полов. Хотя хозяин гостиницы и дал понять, что это только разовое одолжение. Я распахнула шторы и впустила в комнату утренний свет, чтобы продолжить свои смелые приключения, не опускаясь при этом до жизни под мостом и еды из мусорных баков или еще хуже, письма родителям с просьбой о помощи. Мне нужно было найти подходящую работу. Я положила чемодан на кровати и щелкнула замками. Одежда внутри сгрудилась у стенок в две кучки, которые словно не желали находиться в обществе друг друга. С одной стороны лежали тонкие платья с изящными вышитыми подолами, кружево которых тотчас вздохнуло и всколыхнулось. Смятая ткань вернулась к жизни. Напротив нежных пастельных материалов и непрактичных украшений лежало несколько пыльно-коричневых рабочих штанов и поношенных рубашек. Между двумя стопками особняком держались нижнее белье и носовые платки. Осмотрев свои пожитки, я вздохнула. Других вариантов у меня не было. Все остальные мои наряды износились, и теперь я столкнулась с двумя крайностями. Я могла одеться или как мальчишка, или как воздушное пирожное с кремом. Вытащив из чемодана простую нижнюю рубашку и панталоны, я захлопнула крышку, несмотря на приглушенные протесты красивых платьев. На столбике кровати висело зеленое дорожное платье, в котором я приехала накануне. Я поднесла его к свету. Подол обносился и до сих пор не просох после снегопада. Кое-где на нем уже появилась бахрома. Но я все равно надела это платье и спустилась вниз. Сначала нужно было найти работу, а уже потом задуматься о новой одежде. В свете дня Нью-Фидлем выглядел свежо и многообещающе. На улице было все так же морозно, но холод уже не казался таким пронизывающим, как накануне вечером. В приподнятом настроении я шагала по мощеным тротуарам с чемоданом в руке. На этот раз я решила найти подходящую для себя работу. Мой опыт был весьма скромным. До этого я работала лишь в одном месте, по глупости откликнувшись на объявление, в котором жирными заглавными буквами сообщалось о невероятной возможности, о шансе всей жизни, но мое наивное воображение привлекло другое слово — динозавры. Да, динозавры. Мой отец занимался антропологией и палеонтологией, из-за чего и я жаждала открытий, хоть отец считал, что эту жажду мне не стоит утолять. В детстве я могла наглядно увидеть работу отца только во время похода в музей. Я прилежно училась, делала успехи в школе и с нетерпением ждала поступления в университет, пока не узнала, что на той же неделе, когда начнутся мои занятия, отец отправится руководить самыми важными раскопками в его карьере. Я умоляла его позволить мне поступить в университет и чуть с ума не сошла от радости, когда он, наконец, сумел убедить в этом матушку. Однако теперь одна мысль о том, чтобы корпеть над пыльными учебниками, пока он совершает настоящее открытие, приводила меня в уныние. Я хотела быть в гуще событий, как мой отец, и упрашивала его взять меня с собой, но он, конечно же, отказался, заявив, что юной леди на раскопках не место. По его разумению, мне следовало окончить обучение и найти хорошего мужа с приличной работой. Так все и случилось. За неделю до начала учебного семестра я откликнулась на объявление о невероятной возможности и, прихватив отложенные родителями на мое обучение деньги, присоединилась к экспедиции в Карпатские горы. Я боялась, что девушку на раскопки не возьмут, и потому купила в комиссионном магазине несколько брюк. Все они были мне велики, но я закатала штанины и нашла подходящий ремень. Я научилась говорить низким голосом и прятать свои длинные каштановые волосы под старой дедушкиной кепкой. Она была точь-в-точь такой, какие носили все мальчишки-газетчики, и я не сомневалась, что она удачно завершит мой образ. Результат оказался поразительным. Я сумела превратиться в глупую девчонку, нарядившуюся в мальчишеские вещи. Как выяснилось, руководитель раскопок был настолько увлечен этим плохо профинансированным и слабо организованным предприятием, что ему не было дела даже до того, человек ли я, не говоря уже о том, какого я пола. Он просто обрадовался получить пару рук, готовых работать за еду. Последующие месяцы можно было назвать невероятной возможностью, только если кто-то считает таковой возможность несколько месяцев питаться одинаковыми, безвкусными обедами, спать на неудобной койке и изо дня в день ковыряться в каменистой почве в бесплодных поисках. Окаменелости никто не обнаружил, и финансирование прекратилось, а потому экспедицию свернули, после чего мне пришлось самой искать способ добраться домой с восточных рубежей Европы. «Хватит мечтать, пора образумиться!» Казалось, именно этому меня должны были научить несколько месяцев, за которые я спустила деньги на целый семестр учебы. После своего сокрушительного провала я оказалась в немецком морском порту, надеясь уплыть обратно в Англию. По-немецки я говорила ужасно, едва могла связать пару слов. В процессе переговоров о цене койки на большом торговом судне «Леди Шарлотта» мне с трудом удалось понять, что капитан вообще не плывет в Англию, а собирается ненадолго зайти во французский порт и затем отправиться в плавание по Атлантике в Америку. Поразительнее всего было то, что перспектива переплыть океан и оказаться в Штатах пугала меня гораздо меньше, чем возможность вернуться домой. Не знаю, чего я боялась больше — встречи с родителями, у которых украла деньги на обучение, или окончание своего приключения, которое, казалось, толком и не началось. В тот день я купила три вещи — открытку, марку и билет на «Леди Шарлотту». Должно быть, родители получили открытку в то же время, когда я наблюдала за исчезающими на горизонте европейскими берегами и огромным затуманенным океаном, открывающимся передо мной. Я была уже не так наивна и полна надежд, как в самом начале своего путешествия, но мир с каждым днем становился все больше. На открытке я написала краткое послание. «Дражайшая матушка и отец, надеюсь, вы в добром здравии. Как вы предупреждали меня, оказалось, что на профессиональных раскопках юной леди не место. Отправляюсь на поиски более подходящего занятия. С любовью, Э. Рук». Теперь в Нью-Фидлеме я не собиралась отказываться от своей тяги к приключениям, но в качестве компромисса решил устроиться на приличную работу, чтобы обеспечивать себя. Первым делом я зашла в бакалейную лавку. Когда я открыла дверь, в лавке звякнул колокольчик, и хозяйка, худощавая старушка, подняла голову от тележки, доверху нагруженной мешками с мукой. «Доброе утро, дорогуша! Секундочку!» Она подняла один из тяжелых мешков на полку у себя за спиной, но он зацепился за угол стеллажа, и старушка потеряла равновесие. Мешок упал на пол, в воздух взметнулось белое облако. «Мамочки мои! Подождете? Еще минутку!» — извиняющимся тоном спросила она. «Конечно! Позвольте вам помочь», — сказала я и поставила свой чемодан на пол. Старушка с радостью приняла мою помощь. Я принялась поднимать мешки на полку, она тем временем принесла метлу и совок. «Я вас раньше не видела», — заметила хозяйка лавки, подметая пол. «Я только вчера приехала», — подтвердила я. «Из Лондона, судя по акценту?» «На несколько графств юго-западнее. Из маленького городка в Гэмпшире. Вы бывали в Англии?» Старушка ни разу не покидала Штаты, но с радостью выслушала мой рассказ. За приятной беседой мы быстро справились с тяжелыми мешками. Когда я положила последний из них на полку, она убрала пустую тележку в соседнюю комнату, исчезнув за стеллажами с товарами. Не успела она вернуться, как колокольчик снова звякнул, и в магазин вошел бородатый краснощекий мужчина. «Мне жестянку старины Барта. Спасибо». Я поняла, что все еще стою за прилавком, и оглянулась в поисках хозяйки. «О, я здесь не...» «Это трубочный табак, милочка, стоит прямо у вас за спиной, вон тут, с желтой этикеткой». Я взяла жестянку с портретом крепкого моряка и положила ее на прилавок. «Хозяйка сейчас вернется, сэр», — сказала я. «Вы и так неплохо справляетесь», — улыбнулся мужчина и принялся отсчитывать монеты. Старушка, наконец, вернулась, вытирая руки о фартук. «Доброе утро, мистер Степлтон!» — радушно воскликнула она. «Жестянку Барта?» Выскользнув из-за прилавка, я позволила хозяйке завершить сделку. «Мне нравится ваше новенькое», — сказал мистер Степлтон, прежде чем уйти. Еще раз добродушно улыбнувшись мне, он открыл дверь. «Не волнуйтесь, милочка, вы освоитесь. Просто не вешайте свой хорошенький носик». С этими словами он вышел на улицу, и дверь за ним захлопнулась. «О чем это он?» — спросила хозяйка. «Произошло небольшое недоразумение». «Что ж, юная леди, не знаю, как вас и благодарить», — сказала старушка, закрывая кассу. «Что вы хотели?» «На самом деле, я хотела спросить, может, у вас есть работа?» Она сочувственно мне улыбнулась. «Простите, дорогая, у меня работы нет. Спросите на почте, у них там рук не хватает». Я взглянула на прогнувшиеся под весом товара полки у нее за спиной и вытерла пот со лба. «Вам точно не нужна никакая помощь?» В благодарность за то, что я была такой хорошей девочкой, она вручила мне сверток с помадкой и отправила во свояси, что ничуть не помогло мне почувствовать себя уверенной в себе взрослой женщиной. Забрав чемодан, я последовала совету у мистера Степлтона, не стала вешать нос и пошла дальше. Бродя по холодным улицам Нью-Фидлема, я встретила еще нескольких радушных лавочников и служащих, но никто из них не предложил мне работу. Город был весьма примечательным, но я никак не могла понять его географию. Казалось, улицы не шли параллельно более пары кварталов. Проспекты прокладывались будто исходя из нужд жителей, а не по генеральному плану. Постепенно я прочертила границы размытых районов города. Скопление заснеженных коммерческих зданий, квартал безликих офисов и промышленный округ, где здания разрастались в крупные фабрики с высокими трубами. Между ними находились жилые районы. Каждая улица обладала своим характером. По обе стороны мостовой высились внушительные здания, словно боровшиеся друг с другом за господство в районе. Вдоль дорог стояли уличные торговцы, несмотря на снег, предлагающие прохожим свои товары. Ребятишки взбегали на холмы, чтобы скатиться вниз на самодельных салазках. В обе стороны двигались потоки людей, шаги которых вместе со скрипом колес экипажей составляли постоянную пульсацию городской жизни. Через несколько часов я, наконец, разыскала почту Нью-Фидлема. Вопреки предположению бакалейщицы, там мне тоже не улыбнулась удача. Однако, когда я повернулась к выходу, кое-что привлекло мое внимание. На доске объявлений среди заметок о пропаже животных и сдаче комнат в наем висел измятый листок. С одной стороны к нему был прикреплен портрет сбежавшей Коли, а с другой — объявление о комнате на Волнат-стрит. Виднелись лишь слова «Ребуется ассистент». Осторожно высвободив объявление, я прочитала его целиком. «Детективное агентство. Требуется ассистент. $2 в неделю. Требования. Грамотность, пытливый ум, отсутствие предрассудков. Предпочтение отдается небрезгливым кандидатам. Обращайтесь на Авгур-Лейн, 926. Не глазейте на жабу». Хотя объявление было довольно необычным, я сочла, что полностью соответствует требованиям, а $2 в неделю обеспечат мне и стол, и крышу над головой. Спросив дорогу почтальона, я прошла короткую милю до указанного адреса. Небольшое здание расположилось среди гораздо более высоких и громоздких строений делового центра. По замерзшим тротуарам в обе стороны спешили мужчины в строгих костюмах. Проходя мимо дома номер 926, они немного ускоряли шаг, словно заметив впереди что-то очень важное, как школьники, всячески избегающие необходимости здороваться с младшими братьями на виду у сверстников. На изогнутой кованой штанге над дверью висел знак, на котором крупными буквами было написано «926, детективное агентство» и более мелкими «Частные расследования и консультации. Наша специализация – необъяснимые явления». Здание было трехэтажным. Под крышей у него, возможно, даже хватало места для небольшого чердака. Архитектор явно не поскупился на элементы декора. Не думая особо о форме и функциональности различных деталей, он включил в свое творение колонны, арки и разные фестоны всевозможных стилей везде, где позволяло место. Балюстрады и карнизы шли под разными углами, причем некоторые, казалось, точно не знали, к какому этажу они принадлежат. Несмотря на это буйство стилей, в целом здание смотрелось вполне органично. В нем было не найти двух элементов, которые бы сочетались друг с другом, но при этом вместе они складывались в картину, где все было на своих местах. На ярко-красной двери красовался молоточек размером и формой, напоминающий подкову. Подойдя, я трижды постучала и замерла в ожидании. Я напрягла слух, однако не услышала ни приближающихся шагов, ни звука отодвигаемого кресла. Через несколько долгих секунд я дернула за ручку, и дверь отворилась. «Есть кто-нибудь?» — спросила я и переступила порог. Прихожая переходила в комнату, похожую на приемную. Перед заваленным книгами и бумагами столом стояла деревянная скамья. Поставив свой чемодан у стены, я прошла дальше. В правой части комнаты висела длинная полка, которую занимали несколько толстых томов в кожаных переплетах и странный набор артефактов, включая череп какого-то животного, маленькую каменную статуэтку толстой обнаженной женщины и похожую на гнездо груду палок и веревок. На краю полки стоял стеклянный резервуар с землей, листьями и небольшим прудиком. Подавшись вперед, я всмотрелась в стекло, пытаясь найти обитателя этого террариума. Несколько секунд спустя я разглядела шишковатые очертания серо-зеленой жабы, которая смотрела прямо на меня. Она раздувала крошечные ноздри и казалась сердитой. Вдруг она рыгнула и раздулась, демонстрируя внушительный второй подбородок. Пока он становился все больше, из глаз жабы начал выходить какой-то газ. Я с удивлением смотрела на нее. Ошибки быть не могло. Из глаз амфибии сочился газ, по цвету почти не отличавшийся от влажной жабьей кожи. Вскоре дымом заволокло весь террариум. По ту сторону стекла раздался тихий свист. Вонь не заставила себя ждать. Позади меня хлопнула дверь, и я обернулась. Из соседней комнаты, натягивая пальто, вышел никто иной, как мистер Джекоби. Застегнув пальто, он на секунду остановился и взглянул на меня. Я же, в свою очередь, не смогла промолвить ничего, кроме неопределенного. Его лицо внезапно исказилось, и он нарушил молчание. «О, боже мой! Вы глазели на жабу? Не стойте столбом! Откройте окно рядом с вами! Этот газ еще несколько часов не рассеется!» Он бросился к окну в другом конце комнаты и распахнул его настежь. Оглянувшись, я нашла другое окно и последовала примеру хозяина. Едкая вонь сочилась из террариума и заползала мне в ноздри, постепенно набирая силу, как боксер, который разминается перед боем. «Вы!» — начала было я, а затем попробовала снова. «Я пришла по объявлению, которое увидела на почте. Вы...» «Вон! Вон!» Джекоби сорвал с крючка свою вязаную шапку и замахал руками. «Можете продолжать, если захотите, только, пожалуйста, не здесь». Мы успели выйти на улицу, прежде чем у меня заслезились глаза. Я с удовольствием глотнула свежего холодного воздуха. Взглянув на красную дверь, я задумалась, не бросится ли обратно за чемоданом. Джекоби пошел по тротуару, на ходу заматывая свой длинный шарф. Помедлив, я решила оставить чемодан и поспешила за таинственным незнакомцем. Глава третья. Чтобы догнать Джекоби, мне пришлось перейти на бег. Когда я поравнялась с ним, он уже дошел до угла. Он быстро шевелил губами, беззвучно бормоча слова, которые не утруждался произносить вслух. Непокорные пряди выбились из-под его забавной шапки. Я вполне понимала их желание сбежать. «Вы работаете в агентстве?» — спросила я. «В каком еще агентстве?» — бросил он, оглянувшись. «В детективном агентстве. Вы служите детективом? Я так и знала. Я ведь говорила. Я догадалась, что вы детектив». Джекоби улыбнулся. «Приходится соответствовать», — сказал он и резко завернул за угол. Я последовала за ним. «Вы случайно не знаете, нашли ли они ассистента?» «Вы о ком? Кто такие они?» Я протянула ему объявление, и Джекоби окинул его взглядом. «Полагаю, вы все неправильно поняли», — сказал он. «Но не переживайте, для большинства людей это нормально». Он сложил листок с объявлением пополам и сунул в карман пальто, а затем снова внезапно завернул за угол. «Меня зовут Джекоби. Как вы и сказали, я детектив, но я не работаю в детективном агентстве, я и есть детективное агентство. Я оказываю услуги криминального сыска. Следовательно, они — это я, а я — это они. А вы?» «О, Эбигейл», — ответила я. «Эбигейл Рук». «Рук», — повторил он. «Как птица или как шахматная фигура?» Примечание. «Рук» в переводе с английского имеет два значения — «грач» и «ладья». Конец примечания. «И то, и другое, наверное», — ответила я. «Или просто, как мой отец». Казалось, мой ответ успокоил Джекоби и в то же время заставил его потерять ко мне интерес. Кивнув, детектив снова уставился на мощеный тротуар и погрузился в мысли. Джекоби шел быстро, но при этом, на удивление, много петлял. Я снова решилась заговорить, только когда мы миновали несколько кварталов. «Так ее уже заняли?» — спросила я. «Должность ассистента». «Да», — ответил мой спутник, и я упала духом. После того, как я разместил объявление, должность занимали уже 5 раз и освобождали тоже 5 раз. Трое молодых людей и одна юная леди решили уволиться после первого же дела. Последний джентльмен оказался гораздо более стойким и полезным. Он остается со мной в другой ипостаси. «В какой ипостаси?» Притормозив, Джекоби отвернулся от меня, его слова чуть не растворились на ветру. Он временно стал водоплавающей птицей. «Что? Что? Это неважно. Вакансия открыта, Эбигейл Рук. Но я не уверен, что вы справитесь». Взглянув на расхристанного детектива, я обдумывала наш странный разговор. Его нелепая шапка совершенно не сочеталась по цвету с длинным шарфом. Пальто, обвисшее на худощавом теле, хоть и выглядело дорого, но было основательно поношено. Карманы были набиты под завязку, их содержимое тихонько позвякивало при каждом шаге детектива. Одно дело — получить отворот-поворот от человека в строгом костюме, галстуке и цилиндре, но здесь все было совсем иначе. «Вы что, меня за нос водите?» — спросила я. Джекоби недоуменно взглянул на меня. «Мисс Рук, я вашего носа и не касался». «Я имею в виду, вы серьезно? Вы правда расследуете непонятные явления, как написано у вас на вывеске? Это вообще ваш дом?» «Необъяснимые», — поправил меня Джекоби. «Ну да. Что же такое необъяснимое явление?» «Я замечаю то, что не видят другие». «Как тогда, в таверне? Вы ведь так и не сказали, каким образом столько узнали обо мне с первого же взгляда». «Где?» «Юная леди, разве мы уже встречались?» «Разве вы?» «Вы смеетесь?» «В таверне. Вы каким-то образом узнали, откуда я приехала». «Ах, так это были вы». «Точно. Как я и сказал, я многое замечаю». «Оно и видно», — кивнула я. «И мне очень хочется узнать, что вы заметили во мне, сэр. Ведь на лицо вы явно не обратили внимания. А когда мне чего-то очень хочется, я становлюсь весьма настойчивой. Вот увидите, это одно из качеств, которое сделает меня превосходным ассистентом». Я понимала, что дело вряд ли выгорит, но вместе с очередным отказом хотела хотя бы получить объяснение. Гордо вздернув подбородок, я пошла дальше, плечо к плечу с детективом, хотя, если честно, мое плечо едва доходило ему до локтя. Вздохнув, Джекоби остановился на углу очередной мощеной улицы. Поджав губы, он повернулся ко мне лицом. «Посмотрим», — наконец сказал он. «Я заметил, что вы недавно были на Украине. Догадаться было несложно. Молодой дымовик, украинский подвид славянского дымового, успел свить гнездо в складках полей вашей шляпы». «Кто-кто?» «Дымовик. Будь его шерсть чуть длиннее, его было бы легко спутать с русским дымовым. Он неплохо обосновался и, видимо, залез поглубже, когда вы сели на корабль, что и переносит нас в Германию. Совсем недавно вы подцепили молодого клабаутермана, особую разновидность немецкого кобальда. По природе свои кобальды тянутся к минералам и принимают цвет излюбленного вещества. Ваш кобальт серый, как железо. Волшебный народец редко любит железо. Большинство духов не может к нему прикасаться. Возможно, поэтому ваш бедный дымовик и закопался так глубоко. Клабаутерманы чрезвычайно полезны. Смотрите, он залатал вам подол пальто. Должно быть, так он благодарит вас за то, что вы его подвезли. Эти славные ребята нередко помогают морякам и рыбакам. Генри Уотсворт Лонгфелло написал об этом наглеце, который... «Вы хотите сказать, что у меня на одежде живут два воображаемых существа, хотя я их не вижу?» — перебила его я. «Вряд ли их можно назвать воображаемыми. И вам же лучше, что вы не видели этого паренька». Джекоби хрипловато усмехнулся. «Не к добру человеку, который принес кобальда на корабль, заметить своего спутника. Так недалеко и до крушения». «Но вы их видите?» — спросила я. «Вы сразу заметили их в той таверне?» «Нет, не сразу. Когда вы повесили пальто, я заметил помет у вас на лацкане и решил, что...» «Помет?» «Да, вот здесь, на лацкане». Я опустила голову и смахнула несколько пылинок с чистейшего лацкана, а затем снова выпрямилась, чувствуя себя невероятно глупо. «И люди платят вам, чтобы вы им об этом рассказывали?» «Когда это необходимо для решения их проблем», — ответил Джекоби и устремился дальше. «Некоторые мои клиенты в высшей степени мне благодарны. Дом на Авгур-Лейн мне подарил мэр Спейт. Он был очень рад избавиться от гнезда Брауни, которые обосновались в углу его поместья и без конца проказничали маленькие негодники. К счастью, брови мэра отросли быстрее, чем снова зацвели все розы его жены». «Клиенты платят вам недвижимостью?» — поразилась я. «Конечно, нет», — отмахнулся Джекоби. «Здесь были особенные обстоятельства. Большинство клиентов платят мне банкнотами, кое-кто монетами. Бывает, люди расплачиваются золотом или серебром, если оно у них есть. Свои чайные сервизы и подсвечники я уже и сосчитать не могу. И предпочитаю все же банкноты». «Но тогда почему вы так странно одеты?» Бестактный вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я успела прикусить язычок. Матушка пришла бы в ужас. «Странно одет?» — поморщился Джекоби. «Дорогая моя, мой гардероб состоит из бесценных вещей». Я не могла понять, шутит он или говорит серьезно. «Прошу, не поймите меня неправильно, сэр, но разве эта шапка бесценна?» — с сомнением в голосе спросила я. «Шелк ценится гораздо выше хлопка из-за способа его получения. Его нити часами производят крошечные шелкопряды, в то время как хлопок растет на любой ферме в Штатах и продается тоннами. Моя шапка, мисс Рук, связана из шерсти единственного выжившего йети из швейцарских Альп, окрашена краской, которую смешала сама Баба-Яга, и связана моей дорогой подругой Агатой в качестве подарка на мой день рождения. В вязании Агата новичок, но она вложила в эту шапку свою душу. Кроме того, она древесная нимфа. Не так уж много нимф занимается вязанием. Теперь скажите, разве моя шапка не ценит тончайшего шелка?» Он говорил серьезно. «Теперь я понимаю», — кивнула я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали как можно более убедительно. «Прошу прощения. Просто на первый взгляд она не кажется такой уникальной». Джекоби то ли фыркнул, то ли усмехнулся. «Я перестал переживать о том, что думают окружающие, Эбигейл Рук. Советую вам последовать моему примеру. По собственному опыту я знаю, что окружающие обычно заблуждаются». Во все глаза, глядя на своего спутника, я вслед за ним завернула за угол, едва не налетела на стоявшего там полицейского. Полдюжины одетых в форму офицеров окружало вход в массивное кирпичное здание, сдерживая толпу любопытных зевак. «Ну вот», — улыбнувшись, сказал Джекоби, — «мы на месте». Глава четвертая. Высокий широкоплечий полицейский с орлиным носом свысока посмотрел на нас, и стало очевидно, что мой спутник здесь пользуется не большим весом, чем я. Джекоби отреагировал на препятствие с безграничной уверенностью. Детектив решительно подошел к офицерам. «Выше нос, джентльмены. Держим спину прямо. Толпа напирает, давайте отодвинем ее еще шагов на пять. Приступайте». Стоявшие в дальнем конце оцепления офицеры, которым не было видно Джекоби, повиновались его властному тону и пошли вперед, отодвигая небольшую толпу зевак. Ближайшие к нам офицеры колебались, переводя взгляд с товарищей по службе на странного типа в нелепой зимней шапке. Джекоби прошел между двумя офицерами. «Когда прибудет старший инспектор Марлоу, скажите ему, что он опоздал. Это крайне непрофессионально». Молодой офицер, одетый в форму, которую словно сняли с плеча гораздо более крупного предшественника, поспешно вышел вперед. «Но Марлоу уже полчаса как внутри, сэр». «Ну что ж, тогда скажите ему, что он пришел слишком рано. Нашелся Джекоби, это еще хуже». Полицейский с орлиным носом, на которого я чуть не налетела, завернув за угол, обернулся, когда Джекоби пошел к двери. Неуверенность в его взгляде сменилась раздражением. Он шагнул к Джекоби и положил руку на рукоятку блестящей черной дубинки. «Не с места!» — воскликнул он. Я тоже сделала шаг вперед. «Прошу прощения, сэр». Мне бы очень хотелось сказать, что я не уступала детективу в уверенности и прибегла к остроумию смекалки, чтобы прорваться через баррикады, но правда гораздо менее интересна. Офицер взглянул на меня, и я открыла было рот, но слова, в которых я так отчаянно нуждалась, так и не пришли. Несколько кратких мгновений я стояла молча, а затем, вопреки благоразумию, упала в обморок. Я однажды видела, как некая дама лишилась чувств на роскошном ужине и попыталась повторить ее движение. Закатив глаза, я прислонила тыльную сторону ладони ко лбу и покачнулась. Дама на ужине разумно упала прямо на бархатный диван, однако я стояла на мощеной улице, потому шансов на мягкое приземление у меня почти не было. Подогнув колени, я повалилась прямо на руки громадного полицейского, принося в жертву последние остатки приличий. Через несколько секунд я моргнула и посмотрела на офицера. Судя по выражению его лица, он чувствовал себя так же неловко, как и я. Очевидно, гнев и подозрительность были знакомы ему гораздо лучше, чем тревога и забота. Но надо отдать ему должное. Он старался проявить сочувствие. Мисс, с вами все в порядке?» Я встала, держа его за руку и делая вид, что мне трудно дышать. «О, Боже, должно быть, это все свежий воздух да усталость. Слишком большая нагрузка. Вы ведь знаете, какими мы, женщины, бываем». Я возненавидела себя за эти слова, но не вышла из роли. Окружившие нас офицеры согласно закивали, и я возненавидела и их. «Огромное вам спасибо, сэр. Может быть, вам присесть?» — спросил полицейский. «С удовольствием. В таком случае я войду, офицер. К тому же мне не хочется отставать от своего спутника. Он переживает, когда я теряюсь. Вы совершенно правы. Еще раз спасибо». Здоровяк кивнул и показался мне уже не таким грозным. Ему явно нравилось, когда с ним соглашались. Благодарно улыбнувшись полицейским, я проскользнула в здание, прежде чем они успели осмыслить произошедшее. Джекоби удивленно изогнул бровь, когда я закрыла за собой дверь. Мы оказались в тесном, но прекрасно освещенном фойе. Слева у стены расположились миниатюрные металлические почтовые ящики, а справа была широкая лестница, по обе стороны от которой стояли толстые колонны. Впереди виднелась дверь с табличкой «Апартаменты, изумрудная арка, управляющий». Сквозь окошко в двери был виден рабочий стол. В маленьком кабинете полицейский брал показания у паренька в униформе швейцара. Никто из них не обратил на нас внимания. «Это ваше нелепое представление не должно было сработать», — заметил Джекоби. «И не говорите», — ответила я и взглянула на входную дверь. Я даже оскорбилась, что все прошло как по маслу. Детектив усмехнулся. «Так зачем вы его разыграли?» «Уверен, работу можно найти без наглой лжи вооруженным офицерам». Помедлив, я все же решила защититься. «Не такой уж и наглой», — тихо сказала я. «Большинство мужчин более чем рады считать всех женщин слабыми и беззащитными, так что ложь существовала и до меня, и я же просто удачно ее использовала». Прищурившись, Джекоби пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «Может, вы справитесь с работой, мисс Рук? Посмотрим. Держитесь рядом». «Куда мы направляемся?» — спросила я. «Сейчас узнаю», — ответил детектив и заглянул в кабинет управляющего. До меня донеслось какое-то бормотание, затем Джекоби снова повернулся ко мне и махнул рукой в сторону лестницы. «Квартира 301. После вас». Наши шаги гулким эхом разносились над пролетами лестницы. «То есть полицейский просто сказал вам, куда идти?» — спросила я. «Да, он был весьма любезен», — ответил Джекоби. «Значит, вы действительно работаете с полицией?» «Нет. Над этим делом я не работаю. Пока что. Я просто задал вопрос и получил ответ». Джекоби обогнул Балясину и пошел дальше. Я секунду подумала. «Это что, какая-то магия?» — спросила я, почувствовав себя глупо. «Конечно, нет», — поморщился Джекоби. Он на секунду задержался и осмотрел Балясину, а затем пошел выше. «Нет? Значит, вы не прибегали? Не знаю, ни к каким чарам?» Детектив остановился и повернулся ко мне. «С чего вы так решили?» — удивился он. «Мы только что проникли на место преступления, но вы не боитесь возбудить подозрения полиции, да и разговоры ваши?» «Какие подозрения я могу возбудить?» «На улице полдюжины вооруженных часовых, которые пропускают лишь тех, кому позволено здесь находиться. Все точь-в-точь, как с вашим липовым обмороком. Я просто позволил его догадке сыграть мне на руку. Честно говоря, мисс Рук, до магии здесь очень далеко. От вас всего можно ожидать. Не то чтобы я верила во все эти оккультные дела. Я не верю ни в домовых, ни в гоблинов, ни в Санта-Клауса». «Само собой, ведь это глупо. Я не о домовых и гоблинах, конечно, ведь они существуют, но Санта — это полная чепуха». «Ну вот, как вы можете говорить о чепухе, когда сам верите в сказки?» «Мисс Рук, я не оккультист», — сказал Джекоби и повернулся ко мне лицом. «Я человек науки. Я верю в то, что вижу, и могу доказать, но вижу я часто больше остальных. У меня есть дар, насколько я знаю, уникальный. Он позволяет мне видеть истину там, где другие видят лишь иллюзию, а иллюзий много, как и масок, и фасадов. Говорят, что мир — театр. Я, похоже, единственный, кто сидит на месте, с которого можно заглянуть из-за кулисы. К примеру, я верю, что пикси любят мед и молоко не потому, что так гласит народное поверье. Я верю в это потому, что несколько раз в неделю наполняю для них блюдце молоком, и они с удовольствием его пьют. Кстати говоря, они удивительные создания. У них чудесные крылышки, тонкие, как паутина, и переливающиеся в лунном свете». Он говорил так убежденно, что было сложно отрицать даже самые странные его заявления. «Если вы обладаете особенным видением, — осторожно начала я, — то что же вы здесь видите, что мы ищем?» Джекоби нахмурился. «Я точно не знаю, что видят остальные. Расскажите, что вы видите, а я вас поправлю. Используйте все свои чувства. Я оглядела лестницу. «Мы стоим на площадке второго этажа. Лестница деревянная, довольно старая, но вроде бы еще крепкая. На стенах висят масляные лампы, но они не горят. Свет проникает сквозь грязные окна во внешней стене. А, посмотрим. В солнечных лучах танцуют пылинки, воздух сухой и холодный, пахнет старым деревом и еще чем-то. Я принюхалась и попыталась описать запах, который прежде не замечала. Чем-то металлическим». «Интересно», — кивнув, сказал Джекоби. «Мне нравится, как вы все это описали. Пылинки танцуют на свету. Все это очень поэтично». «Ваша очередь», — ответила я. «Что вы видите?» Он нахмурился и медленно пошел на третий этаж. Когда мы оказались в коридоре, он опустил руку в сторону и провел ею по воздуху, словно сидел в лодке и касался ряби на поверхности воды. Выражение его лица было тревожным, на лбу проступили морщины. «Чем мы ближе, тем острее я ее чувствую. Она темная и разливается во все стороны, как капля чернил или воды, растекающиеся сотни тоненьких ручейков». «Кто она?» — шепотом спросила я, пытаясь разглядеть невидимое. Джекоби ответил и того тише. «Смерть».